Рядом со Знаменским возник Дим Димыч. Он еще там был, возле камушков тех. Отрешенно глядел, еще не распрямился. «Это ваша идея здесь, на кладбище, свести меня с ним?» Знаменский кивнул на удаляющуюся фигуру полковника Мальцева, круглая и сердито мелькавшего локтями. «Моя, моя!» — покивал Дим Димыч. «Тихо тут. Мыслим свободно. А вот они...» «Это уж не моя идея. Его!» Дим Димыч простер руку, указав на скамью у ворот кладбища. Этой скамьи сейчас не видно было. Ее всю захватила стайка ребят, будто то была стайка птиц, присевшая после долгого перелета через моря перелета на первую же на суше ветку. Знаменский вгляделся и узнал детей. Это были дети Ашира. Мать, присев на корточки, расположилась возле скамьи. Она сейчас кормила грудью маленького. И все ее дети тоже кормились. Старший передал большой кусок чурека младшему, младший тому, кто был младше его. Тот дальше, другой еще дальше. Передаваемый кусок чурека дробился, уменьшался, маленьким стал, когда зажал его в ручонке совсем маленький мальчуган. И все дружно заживали, не споря, не завидуя, не отнимая куска у другого. «Они не простят», — шепнул Дим Димыч, так и позабыв опустить руку. Напротив, к небу ее возвел. «Он не допустит». «Вы знаете, где этот полковник остановился?» — спросил Знаменский и снова услышал, как задребезжал в ушах ничего хорошего, а не сулящий звоночек из детства. «Найду. Просите его, чем я могу быть полезен?» «Ну что я могу? Ну что? Что я могу?» Знаменский эти слова выкрикнул в отчаянии. «Спрошу, спрошу», — коротко покивал Дим Димыч. «Человек своих возможностей не ведает, Ростислав Юрьевич». «Да-да, он нами ведает зло», — вскинул руку Знаменский. «Именно, именно. Но я вам своего мнения не навязываю, не гневайтесь». «Уж вы-то не навязываете, прямо какой-то сценарист». «Что вы, что вы, Ростислав Юрьевич?» Они двинулись к выходу, и когда проходили мимо скамьи, низко поклонились этой кормящей женщине и ее детям, которые сейчас делили между собой, передавая виноградную гроздь. Все было непросто, даже как-то фантастически непросто. К тому, с чем приехал в этот город, упав из московского неба в ашхабадский зной, и что было тягчайшей тягостью, помрачением, падением именно, когда с нуля предстояло все начинать, так вот к нулю этому прибавлялись новые нули, как бы нанизываться начали один на другой. Проникающее ранение схлопотал, едва прожив здесь неделю. Должность, пусть почти никакую, но все-таки должность утратил. Отвалялся с месяц в больнице, бок ноет. И не только к непогоде. Та ниточка, которая связывала с женой, с Москвой, с элитарным тем мирком, в котором обретался годы и годы, почти прервалась. Репетиторство, которым занялся на пару с Дим Димычем, было жалким уделом. Но что еще вспомнить? Косые взгляды, когда идешь по улице, уклончивые, из-под век, вспышки лезвия неких личностей, лиц которых не углядеть. Они взглядывали и исчезали, как тот в мареве небеддакского аэродрома человек в черной тюбетейке. Он, скорее всего, и засветил Знаменского, пробил тревогу. Люди с лезвиями глаз были врагами Ашира. Они стали врагами его, Знаменского. Их преследовали. Вся сила правоохранительная была кинута на них. Вот полковник Мальцев появился из московского управления. Гибель Ашира всколыхнула всех. Но до победы было далеко, ее просто не видно было. Сражение шло в тумане, в мареве, с людьми, умеющими залечь на дно, переждать, выдать себя за другого, обмануть, перелукавить, а то и ударить ножом в спину и даже выстрелить, убить. Так в чем дело-то? Ну, не вышло тут, кати домой. Жена прилетала, когда он лежал в больнице, звала, настаивала.